Часть третья. Действуем. Составлять грандиозные планы — это хорошо. Но какой от них толк, если они не становятся реальностью? Поэтому сейчас мы переходим к самому важному — к решительным действиям. В этой части мы будем учиться всегда сохранять мотивацию, бороться с внутренним прокрастинатором и выстраивать личные границы, чтобы никто не вставлял нам палки в колеса, пока мы движемся к цели. Поверьте, составив правильную маршрутную карту и убрав с дороги все препятствия, вы разгонитесь до такой скорости исполнения желаний, что не будете успевать загадывать новые. А главное, вы начнете получать от жизни колоссальное удовольствие. Глава первая. Формируем самоценность и повышаем самооценку. Самооценку хочет поднять каждый. На эту тему существует миллион книг, курсов и тренингов. Высокая самооценка представляется какой-то волшебной таблеткой, ключом, который открывает все двери. Но так ли это? Чтобы начать действовать по методике Альфа и улучшить качество жизни во всех сферах, нужно выработать адекватную самооценку. Не завышенную, не пониженную, а адекватную. Это основа счастливой жизни и внутреннего состояния стабильности. Но за понятием самооценки стоит гораздо более значимое понятие самоценности, схожее по звучанию, но совсем другое по смыслу. Поэтому в этой главе мы поговорим о разнице между ними, о том, как и за счет чего они формируются, и, главное, как ими управлять. Давайте начнем с определения. Самооценка — это то, как человек оценивает сам себя, то есть насколько он хорошо знает свои сильные стороны и недостатки. Адекватная самооценка — это результат доверия к себе и, как следствие, хорошо развитая система внутренних опор. Но самооценка — очень подвижная субстанция. И формироваться она начинает с самого детства, когда мы постоянно получаем обратную связь от своих близких и окружения, от родителей, братьев и сестер, воспитателей в детском саду, учителей в школе и других значимых взрослых. В подростковом возрасте мнение родителей отходит на второй план. И человек начинает ориентироваться на то, что говорят и думают о нем сверстники. То есть вместо самооценки у человека формируется чужеоценка. Звучит странно, но задумайтесь. Восприятие подростка формируется исключительно под влиянием других людей. Причем он сам делегирует им эту функцию. Кого же может выбрать молодой человек ответственным за восприятие своей успешности? Например, приемную комиссию университета. Или членов жюри спортивных соревнований, в которых он участвует. Или девушку, которая отвечает на его ухаживание, или нет. А может, этими людьми станут лидеры мнений. Эта зависимость вполне нормальна. Способность к рефлексии и самоанализу возникает только в районе 18-20 лет. А вот уже потом существующая чужеоценка может перерасти в самооценку. А может и нет. Чаще всего это происходит, потому что у человека не хватает любви и правильного отношения к себе. К сожалению, многие люди даже после 30 или 40 лет продолжают оценивать себя, исходя из ожиданий общества, семьи, детей. Если ты соответствуешь идеальной картинке, ты молодец. Если нет, лузер. Но правда в том, что никто не сможет соответствовать идеалу долгое время. Требования постоянно меняются, а порой и противоречат друг другу. Вот таких людей и бросает из крайности в крайность, от восторгов «я гений» до уверенности «я отстой». Самая большая опасность зависимости от чужого мнения в том, что у разных людей разная система взглядов. Взять даже идеальный образ женщины. Какой она должна быть? Стройной или с пышными формами? Многодетной мамой или успешной предпринимательницей? Скромной или уметь за себя постоять? А может, все сразу? На самом деле женщина никому ничего не должна. Тогда почему ее самооценка часто строится на том, что кто-то считает ее недостаточно женственной или, наоборот, чересчур мягкой? У некоторых зависимость от чужой оценки так велика, что они не живут своей жизнью, а притворяются. Вспомните, бывало ли у вас ощущение, будто вам приходится всех обманывать. Говорить, что хотите детей, а на самом деле мечтать о руководящей должности с постоянными командировками. Или работать без выходных, потому что в вашем окружении так принято, а в душе считать, что муж должен зарабатывать деньги, а жена заниматься домом и детьми. Вы имеете право на любой из этих взглядов. Но если боитесь их озвучивать, то постоянно будете испытывать страх разоблачения. Вдруг все поймут, что я не идеальна. и не успеете оглянуться, как «Привет!» — синдром самозванца. Мы устаем от социальных предубеждений, которые присваиваем себе и носим как маску, не снимая. Ты одинока? С тобой что-то не так. Ты не хочешь детей? Ты инфантильная. Ты, наоборот, хочешь 5 детей. Легкомысленная и не думаешь о будущем. У женщин, в отличие от мужчин, гораздо больше критериев успешности, что делает их предметом постоянного обсуждения. И если самооценка женщины нестабильна, то вывести ее из равновесия сможет любая мелочь. Признаки нездоровой самооценки. Скажу вам такую страшную вещь. Совершенно нормально, что ваша самооценка меняется в течение жизни или даже дня. Например, у владелицы магазинчика украшений резко поднимается самооценка, если в этом месяце у нее будут высокие продажи. Какая я молодец! Я все делаю правильно! Но стоит ей в следующем месяце заработать меньше или, не дай бог, уйти в минус, ее самооценка упадет ниже плинтуса. Я не умею вести бизнес. Зачем я вообще в это ввязалась? Болезненно амбициозные люди воспринимают подобные изменения как проигрыш. Им нужно только первое место, лучшие продажи, самый высокий рейтинг. В других же обстоятельствах они теряют уверенность в себе. И это говорит о нездоровой самооценке и склонности к невротическому успеху. Что же еще можно считать показателем нездоровой самооценки? Вы делаете что-то не потому, что хотите, а только реагируете на внешний стимул. Например, вы увидели, что кто-то заработал 1 000 000, а вы только 100 000. До этого вам хватало, но после подобного известия вы решили, что вам тоже срочно нужен 1 000 000. Мне надо быть лучше, чем он. А может, вы хотите свадьбу лучше, чем у подруги, или машину престижнее, чем у соседа. То есть действуете из состояния внутреннего дефицита и конфликта. Такое постоянное стремление обойти, обыграть не ведет ни к чему хорошему, ведь всегда будет кто-то круче, сильнее, успешнее или богаче. То есть важно не добиться какой-то определенной цели и успокоиться, а все время делать только лучше. Это успех не для себя, а для других. Но эта постоянная гонка не даст вам ничего, кроме выгорания и стресса. Не умеете признавать ошибки. Одна моя знакомая развелась с мужем. Они пожили отдельно, а потом снова начали тянуться друг к другу. Им действительно хорошо вместе. А развод был дурацким скоропалительным решением. Но девушка не спешит возобновлять отношения и не потому, что боится войти дважды в одну и ту же реку, а потому, что этим поступком она как бы признается всем, что совершила ошибку, подав на развод. И представляете, эта внутренняя неуверенность в ней сильнее стремления к счастью. Постоянно хотите кого-то спасти. Быть рядом в трудный момент — неотъемлемая черта хорошей подруги. Но когда вы пытаетесь помочь всем, даже если вас не просят, то, скорее всего, вы ищете недостатки в других и, пытаясь помочь, ставите себя на ступеньку выше. Сюда же можно отнести людей в белом пальто, которые из-за собственной неуверенности будут казаться высокомерными. Они всегда будут знать, как хорошо, а как плохо, отличаться чрезмерно высокими моральными принципами и осуждать других, но скорее из-за постоянной тревоги. Обесцениваете себя. Тут все просто. Вы уверены, что у вас ничего не получится. Но чтобы над вами не смеялись, говорите о своих недостатках раньше, чем на них укажут окружающие. Своеобразная работа с сопротивлением. Живете в розовых очках. Вы слишком доверяете миру и не можете отличить ложь от правды. Друг не вернул долг просто потому, что забыл. Вам прислали поддельный товар по ошибке. Врач выписала лекарство, на которое у вас пошла аллергия, но она же не специально. Вы видите только положительные стороны людей и не замечаете, как становитесь жертвой мошенников. Неадекватный оптимизм — своеобразная психологическая защита от страха перед миром. Человек не желает признавать, что кто-то хотел поступить с ним непорядочно и ищет оправдания. И из-за такого неадекватного восприятия реальности он часто попадает в дурацкие ситуации. Как правило, это связано с тем, что родители манипулировали вами, но в детстве вы не могли понять, что не так в их словах. В итоге вам легче было признать свою ошибку или притвориться, что ничего не случилось, чем признать и высказать, что они с вами нечестны. Слишком циничны. Циник — это человек, который снял розовые очки и, чтобы больше никогда не попасться на чужую удочку, полностью лишил себя чувств. С пренебрежением и непринятием относятся к социальным нормам, чувствам других и вообще к человеческим ценностям. Хотя иногда циник — это тот, у кого не сформировалось базовое чувство безопасности в детстве. Но это скрыто так глубоко, что циники очень редко обращаются за психологической помощью. Во-первых, потому что не осознают своих проблем. А во-вторых, потому что не верят в то, что мир может и готов им помочь. Как формируется базовое доверие к миру? Базовое доверие, как и модель мира, формируется в глубинном детстве. Ребенок начинает получать определенные эмоциональные послания через то, как родители и другие члены семьи взаимодействовали с ним, пока он находился в животе у мамы, через материнский голос, через то, как мама относилась к себе во время беременности. Для ребенка принципиально важно, как ждут его появления на свет, с любовью и радостью, или наоборот, со страхом и сомнениями, а нужен ли он. В раннем возрасте родители олицетворяют для ребенка весь окружающий мир. От них он получает вербальные и невербальные послания о том, любим он или нет. И под их влиянием строит свое отношение к миру, подсознательно закладывает сценарий собственной жизни. Именно тогда у малыша формируется базовое доверие или недоверие к миру. Если он с самого детства чувствует близость с родителями, их нежность, заботу, то получает самое главное ощущение в своей жизни — «я есть», «я нужен». Эта уверенность рождает ощущение безопасности и дает возможность заявлять о своих желаниях, отстаивать собственные границы, знать, что его услышат и поймут. Но, к сожалению, еще совсем недавно к детям не относились столь внимательно. К примеру, в советские времена можно было отправить ребенка в ясли с 2-3 месяцев, да еще и на пятидневку. Конечно, в такой ситуации даже при всем желании просто невозможно уделить должное внимание ребенку, не говоря уже о том, что два самых важных человека в его жизни, мама и папа, практически в ней отсутствуют. 30 детей и 2 воспитательницы. Так что плачь, не плачь, совсем не факт, что к тебе кто-то подойдет. И тогда ребенок мог подсознательно принять решение ничего не чувствовать для того, чтобы эмоционально выжить и не сойти с ума в таких условиях. То есть если малыша в детстве не замечают, чрезмерно дисциплинируют, недостаточно бурно радуются его успехам и не дают понять, что его любят безоговорочно, то ребенок потащит во взрослую жизнь бессознательное ощущение: «Мир меня не принимает, ему на меня плевать, ко мне все равнодушны, меня просто нет». Видите разницу? Я есть, и меня нет. Важно всегда помнить, что те, кто находится рядом с ребенком в его первые годы, закладывают ему сценарий на всю последующую жизнь. Причем позитивные периоды он воспринимает как норму, а запоминает именно болезненные события. Почему? Потому что эволюция, чтобы обеспечить человеку выживание, устроила нашу психику таким образом, что мы автоматически фиксируемся на чем-то более опасном. Поэтому в каких бы идеальных условиях мы ни росли, мы всегда найдем способ получить психологическую травму. Но как же дать ребенку мощный заряд любви, если каждый человек все равно вырастет со своим набором комплексов? В психологии существует термин «достаточно хорошие родители». Именно ими стоит стать, чтобы у ребенка сформировалась здоровая самооценка. Кто подходит под этот критерий? В принципе, все, кто прокачивает навыки материнства, интересуется, счастлив ли его ребенок, кто корректирует свое поведение в зависимости от потребностей и желаний малыша, а не в зависимости от ожиданий окружающих. У таких родителей позитивные и негативные послания чередуются. И это нормально, что в жизни ребенка есть и то, и другое. Он понимает, что родители реагируют на его действия, видит причинно-следственные связи между своим поведением и последствиями. Получил 5 или помог брату справиться со сложной задачей? Хорошо. Разбил любимую мамину вазу или потратил деньги, данные на хлеб, на мороженое? Жди последствий. Это не значит, что за проступки последует какая-то страшная кара. Но реакция родителей на них должна быть адекватной. Тогда у ребенка формируется правильное восприятие мира, а главное — нормальная самоценность. Так что если ваши родители были достаточно хорошими, вам повезло. Но, к сожалению, в моей практике я сталкивалась со множеством случаев, когда ребенок рос, получая исключительно негативные послания, а о хорошем было принято молчать. Тогда с большей долей вероятности у человека возникнут проблемы с базовой самоценностью и самооценкой во взрослой жизни. Если мы заглянем глубже, то увидим, что часто нездоровая самооценка связана со сравнением себя с окружающими. Когда клиенты на сессиях пытаются сравнивать себя с кем-то другим, Я всегда говорю, что сравнивать можно только два яблочка, которые росли в одних погодных условиях, на одном дереве, на одной веточке. Тогда можно увидеть, насколько одно больше, краснее и вкуснее другого. Себя же можно сравнивать только с собой вчерашним. Все. Сравнивать себя с одноклассниками, с одногруппниками, с другими блогерами или экспертами нет смысла. Вы не знаете их бэкграунд, их родителей, как их воспитывали, какие травмы им нанесли. Иногда одна фраза, сказанная не тем человеком, может полностью изменить жизнь. Поэтому сравнение с другими людьми, которые отличаются от вас хотя бы чуть-чуть, это абсолютно бредовая идея, которая ведет в тупик. Самооценка и самоценность. Как мы уже поняли, самооценка меняется от ситуации к ситуации. Она может быть стабильной или динамичной. Но это нормально, что когда у человека происходят какие-то позитивные события, повышение на работе, свадьба, победа на соревнованиях, его самооценка поднимается. И точно так же нормально, что после серии неудач самооценка будет немного падать. Но в целом адекватная, стабильная самооценка — это та, которая не особо меняется в зависимости от обстоятельств. Человек понимает, да, сейчас не получилось, но от этого я не стал хуже как человек и как эксперт. Но в чем же тогда отличие самооценки от самоценности? Самоценность — это эмоциональное принятие себя. Это когда вы умеете любить и ценить себя, слышать и уважать собственные потребности и желания. Именно самоценность позволяет человеку вне зависимости от того, что с ним происходит во внешнем мире и что думают о нем другие, даже самые авторитетные люди, оставаться на плаву, двигаться вперед, не опускать руки и все-таки достигать своих целей. Чтобы лучше проиллюстрировать свою мысль, приведу в пример спортсменов. В основном неудачи их не разрушают. Иначе все, кто не получил медаль, тут же бы уходили в депрессию. Скорее наоборот, неудачи дают пищу для размышлений и возможность создать новые точки роста. Что улучшить, какие ошибки исправить? Трансформируя свой опыт, спортсмены достигают цели. Но что позволяет таким людям не сдаваться и идти до победного вне зависимости от чужого мнения и периодических поражений? Самоценность. Самоценность дает нам возможность всегда чувствовать себя достойными любви, побед, признания, высоких должностей. Да, мы можем ошибаться, проигрывать, оказываться в неприятных ситуациях, но это ничего не меняет. Ситуации бывают всякие, а мы классные, несмотря ни на что. Кстати, уверенность в себе основана на самоценности, а не на самооценке. Какой он? Человек, обладающий самоценностью. Он находится в контакте с собой, слышит сигналы тела, знает свои границы, понимает, как с ним можно и как нельзя, и не стесняется этого. Знает о своих желаниях и делает все, чтобы их исполнить. Объективно оценивает свои способности и возможности. Не прячется от мира ни за розовыми очками, ни под маской циника. Выстраивает гармоничные отношения с окружающими, учитывая как свои, так и чужие потребности. Умеет справляться с тревожными состояниями. Разрешает себе грустить, когда ему грустно. Плакать, когда больно. Он не стесняется быть ранимым и чувствительным. Признает за собой право на ошибку. Знает, что в мире полно ресурсов, и при желании можно получить все, что нужно. Возможно, ваши родители не обладали самоценностью, и вы пошли по их стопам. Но вы способны развить в себе эту опцию самостоятельно. Существуют специальные практики, которые при регулярном применении дают весьма хороший результат. К сожалению, довольно часто люди, не имея базовой самоценности, пытаются повысить самооценку, не до конца понимая, что такие попытки могут привести лишь к эмоциональному выгоранию. Ведь если вы по-настоящему не верите, что достойны, то попытка накачать себя мотивирующими фразочками типа «я справлюсь», «я молодец» провалится. В лучшем случае вы обретете уверенность в какой-то одной конкретной ситуации, но в целом проблема никуда не уйдет. Вам так и будет казаться, что другие достойны большего, что они красивее, умнее, счастливее, и на контрасте вы начнете чувствовать себя еще хуже. Выстраивание самоценности стоит начинать с исцеления детских травм. Нужно выслушать своего внутреннего ребенка, пожалеть и не игнорировать его страхи, проблемы и переживания. Стать для него тем самым безусловно любящим родителем, которого ему так недоставало. Тогда это признание себя и станет фундаментом для построения сильной и независимой личности. Поэтому, чтобы нас полюбили другие, нужно самим полюбить себя. Иногда это непросто, но эта проблема стоит того, чтобы ее проработать. Вы обретете не только собственную самоценность, но и сделаете прекраснее мир вокруг себя. Что я имею в виду под этой фразой? В США провели такое исследование. Группу людей разделили на тех, чья самооценка была ниже нормы, и на тех, кто был вполне уверен в себе. Обеим группам показали один и тот же видеоролик, где несколько актеров произносили приветственную речь. Одни говорили свой текст с симпатией, вторые — нейтральным тоном, а третьи — демонстрируя неприязнь. Участникам эксперимента предложили оценить, как настроены актеры на записи. Фокус-группа людей с адекватной самооценкой принимала дружелюбие и нейтралитет за симпатию, а неприязнь как нейтралитет или негативную эмоцию, но не на свой счет. А участники первой группы, особенно те, у которых самооценка была чрезвычайно низкой, даже дружелюбных актеров воспринимали как своих недоброжелателей, а спокойный тон речи — как негативное отношение к себе. Поэтому я всегда говорю о том, что то, как вы себя чувствуете, взаимодействуя с другими людьми, это в большей степени про вас самих. Вывод очевиден. Если у вас адекватная самооценка, вы живете в мире дружелюбных и приветливых людей. Если же ваша самооценка занижена, то окружающие окажутся завистливыми, злыми, равнодушными. Мы воспринимаем один и тот же мир по-разному. Представьте, каким прекрасным образом может все для вас измениться, насколько легче будет достигать целей, если вы прокачаете свою самоценность, на которой и стоит уверенность в себе. Но это прежде всего работа. Недостаточно лишь захотеть измениться и на следующий день проснуться в идеальном мире. Нет, так не бывает. Я не верю в какие-то волшебные таблетки. Я верю в работу над собой. И это работа, в которую важно и нужно вкладывать свой ресурс. Упражнение для прокачки самоценности. Оценить себя по достоинству поначалу непросто, особенно если до этого вы привыкли обесценивать себя и свои достижения. Поэтому предлагаю начать с небольшой ревизии собственных достижений. Хорошо бы проводить ее регулярно, чтобы отслеживать свой прогресс или, наоборот, отсутствие роста в профессиональных и личных сферах. Для начала мы записываем то, что сами думаем и знаем о себе. 5 фактов, которые отражают меня как личность или как специалиста, эксперта в чем-то. 5 отрицательных качеств, 5 положительных качеств, 5 качеств на вырост. Какую боль, потребность мира или рынка я могу закрыть, реализовать? Какие эмоции и мысли остаются у человека, клиента, после взаимодействия со мной? А затем мы задаем те же вопросы о себе другим людям. Опрашиваем минимум 5 человек, а потом сравниваем ответы и делаем выводы. Какие были совпадения, что удивило, какие эмоции вы испытали. Скорее всего, ваши коллеги и близкие упомянут то, что вы привыкли считать само собой разумеющимся, то, за что вы не привыкли себя хвалить. Но для них это ценно и важно. Подумайте об этом. Не слишком ли много вы от себя требуете? Достаточно ли ценить желание на истинность найти себя?